Глава 86. Больше поговорить с Люцией я не смогла. Синтия не отходила от нас. Мне принесли чистое белье и одежду. Накрыли стол. Самым сложным было аккуратно и медленно есть, хотя мне хотелось схватить кусок мяса руками и вгрызться в него. Но у меня за щеками были эти чёртовы розовые жемчужины. Я не понимала, что это, что с ними делать. Они мешали нормально поесть, и я боялась разговаривать. Вдруг выпадут. Я боялась раздавить, когда ела. Почему Люция не сказала, что с ними делать? А главное, когда делать? Мы втроём молча сидели в комнате. Синтия читала дамский роман. Люция, как ни странно, вязала какой-то лоскут. Вот уж не замечала прежде за ней такой страсти к ручной работе. Грея я больше не видела до вечера, до того самого момента, как лакеи вошли в комнату и сообщили, что господин барон ждет нас. Господин барон ждал нас не один. В кабинете за письменным столом сидел невзрачный мужчина. Бывает такой типаж людей, которых забываешь сразу, как он выходит из комнаты. И даже не сможешь сказать, блондин он или брюнет, потому что он что-то среднее во всем. И в росте, и в цвете волос, и даже в возрасте. И я решительно не могла определить, сколько лет этому господину в сюртуке. Такой может быть и лакеем, и маркизом. Присаживайтесь, герцогиня. А вы, барон, подождите нас за дверью. Барон поклонился и вышел, на ходу бросил. Присмотри за ней. Люция встала у меня за спиной. Синтию в комнату вообще не пустили. И я уверен, герцогиня, что два умных человека всегда смогут договориться. Слышал, что вы очень любите своего мужа. Вы ведь хотите, чтобы он остался жив? Даже голос у него без особенностей, как у десятков других людей. Опасаясь, что чёртовы жемчужины выпадут, я старалась говорить максимально короткими фразами. «Вы кто?» «Ах, герцогиня, стоит ли вдаваться в такие подробности? Обращайтесь ко мне, ну, например, господин Три». «Ну, тут просто. Раз — это король, два — это наследник, три — это глава фэской разведки. Однако вы быстро соображаете, что хотели». «Экая вы конкретная!» Господин Три явно был удивлен. Я промолчала. Говорить было сложно, я боялась потерять бусины. «Хорошо. Поговорим по делу. В идеале я бы хотел, чтобы вы и ваш муж отправились со мной. Мне, как вы понимаете, не нужно на это ваше согласие. Вывести вас я смогу в любой момент. Но, безусловно, добровольное согласие работать у нас будет вам только в плюс. А хотим мы от вас рецептуру сыворотки. Думаю, что и кроме сыворотки у вас есть перспективные разработки. Мы бы очень не хотели нарушать мирное течение вашей жизни. Ну а с вашим мужем у нас будет отдельный разговор. Негоже человеку с такой очаровательной женой быть слишком гордым. Думаю, он вполне сможет нам помочь. Если захочет, конечно. Понятно. Они будут шантажировать меня Греем и наоборот. Грею, очевидно, предложат взять на службу человека или группу. Ну, хорошо уже то, что про магию крови он не говорит. Группа, которую мы похоронили в выжженном разломе барьера у замка Слая, не делилась с начальством своими мыслями. Тогда мы так и не смогли никого допросить. У покойников и сумасшедших много не узнаешь. Значит, все мысли о магии крови для открытия барьера были только у них. Иначе сейчас бы господин Три сконцентрировался на Грее. Вот только что мне ответить? Рыба гниет с головы. Сведения о сыворотке ушли из столицы. Значит, кто-то достаточно влиятельный, чтобы знать об этом, сливает сведения. Но вот за что мне эти игрища шпионские? Я не Люция и не аналитик. Чего добивается Люция? Что она хочет услышать? В общем-то, у меня только одна мысль. Ей нужна зацепка на того, кто сливает. Очевидно, фестцы не смогли достать образец. У них есть только сведения о работе вакцины. Значит, это не следователи. Тем выдают порции под расписку. И это не полевые агенты. В поле такую вещь не дадут. Кто-то повыше, кто знает, видел действие, но не держал в руках. Я понятия не имею, как у них там все устроено в контрразведке. Начальник контрразведки? Бред. Кто-то из его окружения? Такого вычислили бы наши сами. Кстати, а почему, собственно, про начальника бред? Клятву на крови, как госслужащий высокого ранга, он давал безусловно. Но магия крови — штука сложная. Чтобы она подействовала, человек должен понимать, что вот его слова несут вред государству. Тогда да, он умрет. А если не понимает? Если совершенно искренне считает, что все на пользу родной стране. Обойти магию можно, но несознательно. Сознательно вредить — умрешь. А вот спросить совета «все для блага страны» — значит что? Значит, все же начальник. И кому сливает? Ну, друг, любовница или прислуга? Вот это, думаю, и нужно уточнить. А как? Ну, не приспособлена я так думать, только наугад. Но ведь могу и промахнуться. Любовница слишком банальна. Думаю, уже 100 раз проверили. Друг? Тут сложнее. Господин Три, скажите. Пауза. Поправляю жемчужину за щекой. А этот камердинер давно работает на вас? В точку. Я попала в точку. Лицо у него дернулось, я видела. Думаю, что и Люция видела. Надеюсь, ей достаточно. Вы о ком, собственно, герцогиня? И тут вмешалась Люция. Господин Три, позвольте. Говорите, леди. А вам не кажется, что она очень странно говорит? Ну, неотчётливо как-то. Я же ее давно знаю, как будто у нее за щекой что-то есть. Господин Три внимательно посмотрел на меня. Герцогиня, не вынуждайте меня звать лакеев. Вам вряд ли понравится полный обыск. Сейчас, господин Три, у меня тут был лоскут. Ну не лезть же ей в рот. Люция встала сбоку от меня, так, чтобы Фесту было все видно. Из кармана она вынула тот самый лоскут, который сегодня вязала днем. Положила его на свою открытую ладонь, поднесла мне к губам и потребовала. «Сплюнь! Живо!» Я вытолкнула обе жемчужины ей на ладонь. Она чуть наклонила руку, и одна из них скатилась на пол. Вторую она крепко зажала в вязаной тряпке. «Сейчас, сейчас, господин Три, я подниму». Она протерла жемчужину, что держала в руках, и даже подула на нее, чтобы та быстрее высохла. «Вот, посмотрите». А я пока подниму вторую. Но поднимать бусинку она не стала. Как только господин Три коснулся пальцами сухой жемчужины, он застыл. А Люция со всей силы топнула по второй. Раздался сухой негромкий треск. И ничего не случилось.